Я беспрестанно ерзал на месте и все спрашивал Гемута, когда ж, наконец, начнутся дуэли. Он-то сам был совершенно спокоен, потому что присутствовал на представлении уже не в первый раз. «Будут тянуть, а они любят помучить!» Вот оркестр в оркестровой яме заиграл на дулдуфах национальный гимн. Публика поднялась с места и запела хором, зельце само собой громче всех. «Замония, замония, в океане звезда, море и скалы вокруг, ты такая одна, жизнь моя, боль моя, отрада, родина моя!» Ну и так далее, в том же духе. Исполнив свой патриотический долг, публика снова расселась по местам. Затем на сцене было разыграно несколько натифтовских пантомим, невыносимо скучных и страшно затянутых, рассказывающих о жизни нынешнего губернатора Атлантиса. Правда, публика в первых рядах встретила их с неподдельным восторгом. Затем на арену вышел церемониймейстер и с благоговением объявил имена главных кандидатов. Словоход Зинг, индийский дервиш, и Дангпо, бывший демон Рикша. Церемониймейстер обстоятельно зачел длинный список побед и поражений обоих участников, подробно описал их физические данные, хобби, назвал даты рождения вместе с принадлежностью к знакам зодиака, а также перечислил и предпочитаемые литературные жанры. Потом, без всякого аккомпанемента, откровенно демонстрируя полное отсутствие слуха, исполнил песню на древнезамунианском, давно умершем, непонятном никому из присутствующих языке. Во время этого ритуала в зале, как всегда, поднялся нетерпеливый гул. Публика заерзала, зашептала, но что поделаешь, именно так открывались гладиаторские бои в Атлантисе уже много-много веков подряд. И, наконец, началась разминка. Как по форме своей, так по содержанию она не имела ничего общего с настоящими гладиаторскими боями. Цель ее заключалась лишь в том, чтобы дать молодым, еще неопытным гладиаторам возможность попробовать свои силы на большой арене, а заодно и подогреть настроение в зале перед выступлением ассов. Два юнца неуверенно вышли на сцену, встали друг против друга и начали обмениваться неуклюжими репликами. Сначала они рассказали по нелепой историке, а потом принялись обоюдно обвинять друг друга во лжи, что в результате не привело ни к чему хорошему. И закончилось диалогом типа: «А вот и неправда, правда, правда, еще как правда, нет, неправда, а я говорю правда», ну и так далее, в том же духе. Я совсем сник. Стоило устраивать такую шумиху из-за подобной ерунды. Представление мне совершенно не понравилось. Особенно жалко было денег, потраченных на билеты, потому что мы купили на них добрую порцию меда. Я не удержался и поделился своими сомнениями с Гемутом. «Потерпи немного, ага, это совсем еще желторотый, надо же им тренироваться», — шепнул он мне. «Дуэль». А потом пришло время настоящих гладиаторских боев. Для этого на арене сначала установили два массивных, позолоченных, украшенных драгоценными камнями трона, над высокой спинкой каждого из которых возвышалась длинная стрелка, напоминающая часы или тахометр. Кроме того, оба кресла были сверху донизу обмотаны какими-то проводами.